Глава 3. Прогностика. Прогностика в нумерологии — это искусство предсказания событий и тенденций, основанное на числах, которые окружают нас в повседневной жизни. Каждое число имеет свои уникальные вибрации и значения, которые могут раскрыть разные аспекты нашего существования. Нумерология позволяет нам заглянуть в будущее, анализируя числовые комбинации, связанные с нашими именами, датами рождения и даже текущими событиями. Это мощный инструмент, который помогает не только понять, что нас ждет, но и как лучше подготовиться к предстоящим событиям. Использовать числа для ежедневного прогнозирования можно несколькими способами. Первым шагом является составление вашего личного нумерологического профиля, который включает в себя основные числа, такие как число рождения, число личного года, месяца, дня, число имени. Эти числа дают представление о ваших сильных и слабых сторонах, а также о том, какие энергии будут влиять на вас в определенные дни. Затем, анализируя текущую дату, вы можете вычислить ее числовое значение и сопоставить его с вашими личными числами. Это позволит вам понять, какие сферы жизни будут активны в течение дня и как лучше всего использовать эту информацию для принятия решений. Например, определенные дни могут быть более благоприятными для начала новых проектов, в то время как другие — для завершения текущих дел или работы над личными отношениями. Таким образом, прогностика в нумерологии открывает перед вами двери к пониманию и использованию чисел как инструмента для улучшения качества вашей жизни. Это увлекательный мир чисел, открывающий нам новые горизонты возможностей. Виды прогностики. Для составления прогноза событий существует несколько способов. Личный год, личный месяц, личный день, солярный год, солярный месяц, прогностическая карта на каждый день. Рассмотрим их подробнее. Все расчеты находятся в главе 8 «Формулы для расчетов». Первое. Личный год. Личный год в нумерологии начинается 1 января каждого года и влияет на вас в течение всего календарного года. Чтобы рассчитать свой личный год, нужно сложить число вашего дня рождения, месяц рождения и текущий год, а затем привести результат к однозначному числу. Например, личный год 7 будет означать, что в этом году вам стоит сосредоточиться на внутреннем развитии, анализе и саморефлексии. Каждый личный год имеет свои особенности и энергии, которые влияют на ваши достижения, отношения и личностный рост. Второе. Личный месяц. Личный месяц начинается 1 числа каждого месяца и влияет на вас в течение всего месяца. Для его расчета необходимо взять ваш личный год и добавить к нему номер текущего месяца. Например, личный месяц 2 будет означать, что в этот период важно уделять внимание взаимодействию с другими, укреплению отношений и сотрудничеству. Каждый личный месяц предлагает уникальные возможности и вызовы, которые помогают вам адаптироваться к текущей ситуации. Третье. Личный день. Личный день начинается в 0 часов 01 минуту и заканчивается в 24 часа ровно, каждого дня, влияя на вас в течение суток. Чтобы рассчитать личный день, нужно взять ваш личный месяц и добавить номер текущего дня. Например, личный день 3 будет означать, что сегодня вам стоит сосредоточиться на общении, креативности и позитивном настроении. Каждый личный день открывает новые возможности для личных и профессиональных достижений, а также помогает вам лучше понять, как использовать текущие энергии. Четвёртое. Солярный год. Солярный год начинается в день вашего рождения и влияет на вас до следующего дня рождения. Это период, когда ваши личные энергии обновляются, и вы получаете возможность начать новый цикл. Для расчета солярного года важно учитывать, как ваши личные числа и события, произошедшие в этот период, могут повлиять на ваши цели и амбиции. Например, если ваш день рождения 10 мая, то ваш солярный год начинается 10 мая и будет влиять на вас до следующего 10 мая. В этот период вы можете ожидать значительных изменений и возможностей для роста в различных сферах вашей жизни. Пятое. Солярный месяц. Солярный месяц начинается в число вашего рождения в текущем месяце и влияет на вас до следующего числа рождения. Например, если ваш день рождения 10 числа, то солярный месяц начинается 10 числа этого месяца и продлится до 10 числа следующего. В этот период ваши личные энергии будут особенно сильны, и вы сможете сосредоточиться на реализации своих целей и желаний. Это время, когда вы можете получить вдохновение и мотивацию для изменений, а также увидеть, как ваши усилия начинают приносить плоды. Шестое. Прогностическая карта на день. Прогноз на день строится на основе прогностической карты и влияет на вас в течение суток. Каждое число в вашей прогностической карте соответствует определенной сфере жизни. Здоровье, финансы, отношения, карьера и так далее. Для создания прогноза на день необходимо учитывать как личный день, так и другие числовые значения, чтобы оценить, какие сферы будут наиболее активны и важны. Например, если в прогностической карте день связан с финансами, это может быть отличным временем для принятия финансовых решений или инвестиций. Прогноз на день помогает вам сфокусироваться на важных аспектах жизни и использовать текущие энергии для достижения ваших целей. Прогностическая карта строится по методике «Спираль судьбы». Методика «Спираль судьбы». Моя методика нумерологического анализа известна как «Спираль судьбы». Представляет собой многогранный современный инструмент, который помогает человеку не только понять, что ему нужно делать и как, но и получить практические рекомендации, соответствующие его дате рождения, а также индивидуальным данным – фамилии, имени и отчеству. Эта методика позволяет глубже осознать свои внутренние способности и навыки, а также найти путь их реализации. Важно понимать, что только новые действия могут привести вас к новой жизни и новым достижениям. Когда мы говорим о нумерологии, мы имеем в виду не только числа, но и энергии, которые они несут. Каждая цифра в нумерологии имеет свое значение и символику, и их понимание может существенно изменить восприятие нашей жизни. В данной методике используются 22 числа, в основе значений которых лежат энергии старших арканов Таро. Поэтому мы будем иногда называть эти энергии арканами. Спираль судьбы помогает выявить и определить, как использовать эти энергии для достижения личных и профессиональных целей. Применяя методику спирали судьбы, вы сможете понять свои сильные стороны и научиться использовать их для достижения успеха, а также сможете не только прогнозировать события, но и управлять ими. Ваша жизнь может кардинально измениться, если вы будете готовы действовать и открываться новым возможностям. По методу спирали судьбы можно построить карту рождения для открытия возможностей, анализа личности и событий, карту кармических программ для понимания причин и коррекции судьбы, карту совместимости для эффективного выстраивания отношений с окружением, карту прогностики для прогнозирования событий и управления своей жизнью. Влияние энергий. За каждым числом стоит определенная планета или знак зодиака, в зависимости от того, какую систему использовать для прогностики или анализа. Для прогностики по методу «Спираль судьбы» мы будем использовать 22 числа, то есть энергии 10 планет и 12 знаков зодиака. При анализе личного года, месяца или дня мы используем 9 цифр и, соответственно, энергии 9 ведических планет. Их энергия влияет на человека особенно ярко в те годы, месяцы или дни, с которыми она связана числовыми значениями. Ведические планеты. Сурья — Солнце, Чандра — Луна, Гуру, Юпитер, Раху, Северный узел, Будха, Меркурий, Шукра, Венера, Кету, Южный узел, Шани, Сатурн, Мангал, Марс. Например, чего ожидать в первом личном месяце под управлением энергии Солнца? Особое внимание стоит уделить тому, что происходит в первом личном месяце. Этот месяц, обозначенный цифрой 1, будет полон событий нового порядка. Мы можем ожидать множество различных новостей, среди которых будут как положительные, так и отрицательные. Прорывы в науке и технологические достижения могут вдохновить нас на новые начинания. Однако не исключены и негативные события, особенно в политической сфере, которые могут огорчить и вызвать беспокойство. Единица всегда символизирует начало новой жизни, открытия и новые главы в нашей жизни. Все последующие 9 месяцев будут развиваться события, которые начнутся именно в этом месяце. Это время, когда закладываются основы для будущих успехов и достижений. Вы будете ощущать прилив энергии и желание действовать, что может привести к значительным изменениям как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. В этом месяце мы также заметим достаточно эгоистичные энергии, когда каждый будет стремиться тянуть одеяло на себя. Это может привести к конфликтам и недопониманию в отношениях. Важно помнить, что в условиях повышенной конкуренции и стремления к лидерству необходимо действовать мудро. В первом личном месяце крайне важно не уходить в агрессию и не отстаивать свои интересы слишком жестко. Это может привести не только к разрушениям, но и к потере энергии, которая могла бы быть использована на более конструктивные действия. Постарайтесь быть более лояльными и открытыми к окружающим. Вместо того, чтобы бороться за свое место под солнцем, лучше сотрудничать и искать компромиссы. Это поможет сохранить гармонию в отношениях и избежать ненужного напряжения. Лояльность и понимание могут стать вашими союзниками в этот непростой период. Таким образом, работая над собой и развивая позитивное мышление, вы сможете максимально эффективно использовать энергию своего личного месяца. Важно не только фокусироваться на своих целях, но и взаимодействовать с окружающими. Открытость к новым идеям и готовность к сотрудничеству помогут вам достигать желаемых результатов. Помните, что каждый новый месяц несет в себе уникальные возможности и вызовы. Используйте этот период для личностного роста, самосознания и развития. Как использовать энергии? Если вы хотите прожить свой личный год, месяц и день в плюсе, чтобы все события радовали вас, чтобы у вас все получалось и чтобы вы чувствовали себя счастливым, то вам необходимо заняться работой над собой. Это требует осознанного подхода и готовности к изменениям. Внешний мир — это лишь отражение того, что происходит внутри нас. То, что мы думаем, говорим и как себя ведем, напрямую влияет на наше восприятие окружающей действительности. Если вы откладываете важные решения на потом, закрываете глаза на свои проблемы или терпите что-то, что вам не нравится, это, безусловно, отразится как на вашем состоянии, так и на событиях вашей жизни. Чтобы каждый год, месяц и день проходил в плюсе, важно проработать свои внутренние установки и эмоции. Если в вашей жизни что-то идет не так, не стоит бежать во внешний мир в поисках решения. Сначала нужно найти источник проблемы внутри себя. Задайте себе несколько вопросов. Насколько вы чувствуете себя счастливым или несчастным? Что именно вызывает у вас недовольство? Как вы можете изменить эти аспекты своей жизни, чтобы стать более удовлетворенным? Возможно, вам стоит делегировать некоторые задачи, изменить отношение к определенным ситуациям или просто научиться отпускать то, что вас тяготит. Позитивное мышление. Мы живем в материальном мире, и позитивное мышление, уровень внутренней свободы и энергии необходимы для реализации вашего потенциала и мечт. Это может быть связано с бизнесом, карьерой, финансами или покупками. Нас волнуют многие насущные вопросы. Как заработать деньги? В какой сфере нас ждет максимальный успех? Какие таланты и дары помогут получить желаемое? Какой потенциал заложен в дате нашего рождения? Все это важно, поскольку мы живем в мире плотных энергий и должны уметь управлять ими. Для проживания самого наилучшего сценария жизни очень важен уровень вашего сознания. Насколько вы способны мыслить позитивно? Умеете ли вы видеть возможности в сложных ситуациях? Замечаете ли и цените хорошие качества в людях? Благодарите ли от всего сердца тех, через кого получаете уроки? Позитивное мышление — это не просто способ взглянуть на жизнь иначе. Это мощный инструмент, который позволяет нам находить решения, когда кажется, что их нет. Когда вы начинаете замечать положительные аспекты даже в трудных обстоятельствах, вы открываете для себя новые горизонты и возможности, которые могут привести к значительным изменениям в вашей жизни. Работа над своим внутренним состоянием и мышлением требует времени и усилий, но она абсолютно необходима для того, чтобы использовать энергии вашего личного года, месяца и дня на полную мощность. Практики, такие как ведение дневника, медитация или занятия спортом, могут помочь вам лучше понять себя и свои эмоции. Эти техники позволяют вам не только проанализировать свои чувства, но и научиться управлять ими, что в конечном итоге приведет к более гармоничной жизни. Таким образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию своего личного года, месяца, дня, важно не только осознавать их влияние, но и активно работать над собой. Это включает в себя не только внутренние изменения, но и умение взаимодействовать с окружающими, развивать эмпатию и понимание. Каждый год, месяц и день — это новая возможность для роста и развития. И от вас зависит, как вы ее используете. Благодарность как ключ к радости. Удовлетворение и радость тесно связаны с благодарностью. Учиться быть благодарным — это важный навык, который помогает нам находить радость в мелочах и ценить то, что у нас уже есть. В нашем быстром и часто хаотичном мире легко забыть о простых радостях, которые окружают нас каждый день. Когда мы начинаем осознанно замечать и ценить эти мелочи, будь то солнечный день, улыбка прохожего или чашка любимого чая, мы наполняем свою жизнь позитивом. Научившись замечать положительные стороны в каждом дне, мы значительно повышаем нашу внутреннюю энергию. Это не только улучшает наше настроение, но и позволяет легче справляться с трудностями. Когда мы находимся в состоянии благодарности, наш мозг начинает работать иначе. Мы становимся более открытыми к новым возможностям и лучше справляемся со стрессом. Это своего рода защитный механизм, который помогает нам сохранять эмоциональное равновесие даже в сложные времена. Взаимодействие с людьми и эмпатия. Что касается взаимодействия с людьми, то здесь важно научиться правильно их воспринимать. Каждый из нас видит мир по-своему, исходя из своих ценностей, опыта и восприятия. Это разнообразие восприятия делает наше общение более сложным, но также и более интересным. Когда мы общаемся, мы часто воспринимаем информацию только со своей точки зрения. Например, если я положу карточку с цифрой 6 на стол, для меня она будет шестеркой, а для вас — девяткой. И каждый из нас будет прав в своей точке зрения. Это простое наблюдение иллюстрирует, как различия в восприятии могут приводить к недопониманию. Чтобы лучше понимать других людей, необходимо развивать навыки эмпатии и умение считывать их потребности. Эмпатия — это не просто способность сопереживать, но и умение видеть ситуацию глазами другого человека. Это требует практики и активного слушания. Изучение нумерологии может помочь вам понять, что нравится другим, на каком языке с ними общаться и как избежать конфликтов. Понимание чужой психологии, правил взаимодействия с людьми откроет перед вами новые горизонты в общении и позволит строить более гармоничные отношения. Энергия и возможности. Для того, чтобы уметь замечать возможности и общаться с людьми, нужно находиться на высоком уровне энергии. Важно уметь восстанавливать свою энергию и замечать, от чего она угасает. Каждый человек имеет свой источник энергии, который зависит от даты его рождения и личных особенностей. Например, для одних людей определенные практики и хобби могут приносить пользу, а для других — совершенно не давать эффекта. Эта индивидуальность является ключевым аспектом в понимании себя и своих потребностей. Важно экспериментировать с различными практиками, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Это может быть физическая активность, занятие творчеством или просто время, проведенное на природе. Понимание своих источников энергии и умение их восполнять — это важный шаг к достижению гармонии и баланса в жизни. Работа со страхами и убеждениями. Помимо работы с энергией, важно разобраться со своими страхами и подсознательными убеждениями. Часто мы сами становимся препятствием на пути к успеху из-за негативных мыслительных и поведенческих паттернов. Замечаете ли вы, какие из этих паттернов не ведут вас к успеху, а наоборот заставляют повторять одни и те же ошибки, вызывая недовольство жизнью? Освобождение от страхов и блоков поможет вам двигаться вперед. Это может включать в себя различные техники, такие как медитация, ведение дневника или работа с психологом. Ведение дневника может помочь вам осознать свои страхи и понять, какие убеждения мешают вам развиваться. Медитация, в свою очередь, позволяет успокоить ум и сосредоточиться на настоящем моменте, что также способствует избавлению от негативных мыслей. Работа с психологом может дать вам дополнительные инструменты и поддержку в этом процессе. Таким образом, развивая благодарность, эмпатию, осознанность в отношении своей энергии и работая со страхами, вы можете создать более гармоничную и радостную жизнь. Каждый из этих аспектов взаимосвязан и вносит свой вклад в ваше общее состояние и восприятие мира.